Восьмое. У посольства была толпа народу, не то чтобы стремясь попасть в прекрасное далеко, вот так с улицы это было невозможно. Несмотря на кажущийся идеализм, прогрессоры были далеко не простаки и наивные мечтатели, за которых их принимали вначале, отлично знали, что и как делают, а главное, для чего. Даже зависть брала, насколько у них все отлажено и упорядочено. Так и подмывало взять и раскопать какую-нибудь подлянку или мировой заговор на худой конец, чтобы не было так обидно за себя. Ранее было проще, всем одинаково плохо, с попеременными колебаниями, отстанет лучше, да хуже уже не будет, с повсеместно принятым за норму бардаком в правительствах, экономике и жизни вообще. И всех все устраивало. То есть не так, чтобы совсем. Человека никогда и ничего не устраивает. Хоть ты рай ему за мной и пообещай, все равно он будет брюзжать и сетовать на жизнь. И тут, как назло, прилетели прогрессоры, показав, не обещать надо, а делать. И что самое возмутительное, сделали без всяческих обещаний. Не то, чтобы совсем сделали. Показали на примере своей коммунистической ретроспекции, как могло быть. И от этого становилось совсем досадно. Что они смогли сделать рывок через тернии к звездам, а у нас не хватило сил. Даже не сил, а стремления и желания что-либо менять в принципе. Но кому, скажите, взбредет в голову мысль отстоять, казалось, обреченную на погибель страну, не дать скатиться до унизительного уровня сырьевого придатка всеобщей продажности? И ведь нашлись. И далеко не апологеты кухонных споров или раскормленные хари на экранах, а настоящие профи-спецслужбы, совершившие невозможное, исполнив прямой долг не щадить жизни ради сохранения государства, которому приносили присягу. И ему в который раз за это утро стало досадно и горько за свою державу и отчизну, прогнувшуюся под посулами западных партнеров и предавшей и собственное прошлое, и своих же людей. Логинов скрипнул зубами, злясь то ли на себя, то ли на прогрессоров, и открыл дверь машины. Выглядел он, как и большинство праздных зевак, которые от нечем себя занять крутились у московского отделения консульства, ожидая чуда попасть внутрь без уважительной причины. В начале консульства обложили многотысячные толпы с разными требованиями, начиная от взорвавшего социум лекарства от рака и СПИДа, предоставления дипломатического убежища на территории СССР в силу наличия у многих паспорта еще советского образца, до ультимативного требования убираться обратно. Разумеется, между первыми и вторыми доходило до нешуточных потасовок, и полиции и Росгвардии приходилось изрядно попотеть. Прогрессоры со своей стороны прилагали все силы для успокоения, требующим лекарств, указали адреса клиник, куда будет доставлена вакцина, а была доставлена практически во все сразу, и стоя у стен консульства, митингующие теряли возможность первоочередного ее получения. Подействовало. Желающие исцеления быстренько рассосались по больницам, а желающим дипломатического убежища указали сроки возведения кольцевых станций, которые могли принять бы массу народу, но пока допускались представители правительства и соответствующих инстанций для налаживания плодотворных связей, плодами которых смогут пользоваться все. Подействовало не сразу. Народ отвык верить на слово и требовал дел, которые были продемонстрированы в виде Обнинской гравитонной энергостанции и планомерного удешевления электроэнергии и тепла, которыми та могла без особых усилий снабдить несколько близлежащих областей. Чиновники стали разглагольствовать о необходимости индексации и всестороннем рассмотрении столь непривычного вопроса, как удешевление коммунальных платежей, но прогрессоры выложили чертежи безопасных и простых преобразователей, полностью упраздняющие зависимость от централизированных сетей электро- и теплоснабжения. Достаточно установить преобразователь хоть на подоконник и решить проблемы завышенных энергоносителей кардинально и навсегда. Это вызвало нечто вроде эпилептического приступа. Чиновники дергались в конвульсиях, пускали пену, но шли на меньшие потери, чтобы не потерять все. Сторонникам милитаризма и военных действий продемонстрировали технологии гуманизации на смертнике Шахиде, пробравшемся в толпу и пытавшемся активизировать взрывное устройство. Устройство по непонятным принципам не взорвалось, а смертника и нескольких людей рядом с ним неожиданно обездвижило какое-то поле и забрал набежавший от консульства спецназ. После нескольких попыток подобных терактов, прогрессоры передали технологии нейтрализатора отделениям ФСБ, снизив уровень угрозы, позволив перенести деятельность антитеррора напрямую к очагам напряжения, заставив религиозных экстремистов затаиться и временно отказаться от силовых акций. Они уделяли проблеме глобального терроризма большое внимание, предложив ряд мер по развитию отстающих в морально-этическом аспекте регионов, выделив консультантов по вопросам умиротворения и толерантности. Правительство благоразумно принимало их предложения, но пыталось действовать по старинке, не особо напрягаясь, что в новых реалиях стало почти невозможным, поскольку народ стал поднимать вопрос о восстановлении коммунистической модели развития, увидев, какие она может дать плоды. Поговаривали о возможности реконструкции Союза. Нынешнее положение вещей с резким разделением общества на бедных и богатых дошло до предела народного терпения и грозило вылиться в массовые акции протеста. Логинов протянул охраннику подготовленные документы, тот некоторое время их изучал и кивнул. «Проходите к свободному специалисту. Ваш институт подал официальный запрос, он был подтвержден ретроспекцией». Сопровождаемый завистливыми взглядами зевак прошел через проходную. Внутри все напоминало подобные учреждения, высокие стенды с рекламными проспектами, выдержки из научных работ по прикладной социологии, который с недавних пор имел отношение, появившись здесь под собственной фамилией, но с несколько другой биографией. У конторы были средства, могущие переписать историю человека, а при необходимости и создать нового, не имеющее к старому никакого отношения. Теперь он сотрудник Института социальных исследований, желающий запечатлеть веки исторической развилки, коей пошел мир ретроспекта после 91 года. Столики с улыбчивыми специалистами, преимущественно девушками, отсутствие привычных компьютеров и оргтехники. При необходимости голографический объем можно было развернуть движением кисти и получить доступ к необходимой информации, не загромождая пространство. За соседним терминалом перхал и багровел какой-то видный чиновник, давно забывший, что такое очереди, и к которому все подносили на тарелочке за государственный счет. Но в ретроспекции все равны перед взятыми обязательствами посещения. Как и все прогрессоры, специалист была в синем унике. Поговаривали, что на самом деле они чудовища, маскирирующиеся под людей, а уник это у них вместо кожи. Но были они такими же людьми, а облегающий комбинезон из непонятно упругого эластичного материала подчеркивал гармонию фигур, которым могли позавидовать даже греческие боги. На той стороне завеса ждал мир полдня. На миг стало неловко, но ставшая второй натурой подозрительность возобладала над совестью, заставив пялиться на консультанта. Она же ничуть не смутилась, ожидая, пока посетитель удовлетворит любопытство и все-таки перейдет к делу. Признаться, не ожидал, что мою кандидатуру утвердят, по крайней мере, так быстро. Напрасно. Процедура рассмотрения предельно упрощена. Мы заинтересованы в широком сотрудничестве и обмене опытом. Как только найдется встречный специалист, милости просим. Разумеется, пройдя процедуру биосканирования для адаптации. Это колокольчик на шею, что ли? Улыбнулся Логинов. Также вакцинация. Ваш иммунитет может быть восприимчив к некоторым штаммам вирусов, которых у вас не было. В случае заболевания или несчастного случая будет оказана своевременная бесплатная помощь, но лучше все-таки предупредить. Это для вашей же безопасности, но вы можете отказаться. Касаемо колокольчика, так и есть. Чтобы не потерялись. Наш мир связан кольцевыми станциями, сделавшими доступными любой уголок, и с непривычки вы можете потеряться. А если я вдруг захочу остаться или же просто сбегу? Были и такие случаи, но гостей находили и отправляли домой. С ними разбирались уже ваши власти. Мы лишь просили, чтобы наказание было не слишком суровым. Мы делимся достижениями, но не хотим заменить одно человечество другим.